Торговец картинами. Он единственный, кого можно заподозрить. Парочка живет на широкую ногу, хотя еле-еле концы с концами сводит. На набережной Депасси у них современная квартирка. Только вот за мебель они заплатить никак не могут, и налогов уже 2 года не платят. В долгу, как в шелку, но едят в ресторанах на Елисейских полях, а ночь проводят в кабаре. Знаете таких? Да. В их галерее нет ни одного знаменитого художника. У них только старые картины сомнительной подлинности. Полотен значительных авторов нет вовсе, только наброски, эскизы, произведения неподписанные, вызывающие большие сомнения. Уже 3 года они ждут удачи со дня на день, потому что раздобыли неизвестного Рембрандта, и теперь все их надежды связаны с этой картиной. Не знаю, откуда она появилась и чьей кисти на самом деле принадлежит. Сначала нужно было, чтобы эксперты установили подлинность, на это ушло несколько месяцев. В конце концов, они набрели на 2 не самых лучших, согласившихся признать авторство за Рембрандтом. А теперь они ищут покупателя. Поэтому все время толкутся в обществе, причем в таких местах, где есть шанс наткнуться на какого-нибудь американского миллионера. Фотографии картин они послали в Нью-Йорк, Бостон, Чикаго. Кажется, какой-то американский музей согласился купить ее за 100-200 тысяч долларов, но при условии, что подлинность ее подтвердят 3 ведущих американских эксперта. Как я уже сказал, все это продолжается 3 года. Во всяком случае, уже 3 года они ведут такой образ жизни, надеясь, что уж на следующей неделе им повезет. Один из экспертов проездом был в Париже и не сказал ни да, ни нет. Другой через несколько дней приезжает в Брюссель. Дело не подлежит огласке, потому что правительство Франции не даст разрешения на вывоз картины за пределы страны. Вот это и навело меня на мысль, что Франк Жерве, муж, мог быть тем человеком, который проник в квартиру, надев резиновые перчатки. Но только учитывая их положение, трудно представить себе, что он бы не польстился на золотые монеты, если он не был уверен, что все наследство достанется его жене. Я и об этом подумал. Но в любом случае это не он. Морет проверил его алиби. В ту ночь он не мог быть на набережной Турнель. Ваша старая дама тоже. Остается только старуха Бапера. Он ее нашел? Пока нет. Но найдет. И еще наверняка целая толпа явится самостоятельно. Подумать только. Я через 3 дня должен был уезжать в отпуск. Если бы этот чертов студент не оказался любителем фотографии. У вас нет ощущения, что этот Буве или Ламбло, или как там его, прожил жизнь, насмехаясь над всем миром? Люка направился к выходу, ворча, хотя, быть может, больше для виду, но его задержал телефонный звонок. «Алло?» «Да, это я». Уже стоя у двери, Люка ждал, пока шеф закончит разговор. «Вы уверены?» «В каком году?» «В 1897-м». «Черт подери!» «Посмотрите в Самье. Распорядитесь, чтобы мне прислали эту карточку». Положив трубку, он лукаво взглянул на Люка. «Там, наверху, на опознание, просто сделали рутинную работу. И представления не имеют, какая поднялась кутерьма. Им дали труп, они проделали с ним самые обычные процедуры. А теперь еще, хоть никто этого не ожидал, нашлись в картотеке отпечатки. Карточка на него существовала в наших архивах еще с 1897 года. Она одна из самых древних, и очень может быть, что отпечатки брал у него сам Бертильон. Вскоре служащий принес им карточку, на которой были видны 3 не слишком четких отпечатка пальцев, и Гийом немедленно перевернул ее, вглядываясь в то, что было написано на обороте. Дело Манчелли. 28 февраля 1897. Отпечатки сняты с ножа, послужившего орудием убийства. Оружие передано на хранение в архив. Во всем управлении не оставалось никого, кто мог бы вспомнить что-нибудь о деле Манчелли. Те, кто работал тогда, либо уже умерли, либо давно ушли на пенсию.